Глава 18. Стрижа не интересовало, как так быстро удалось растопить баню. Умело ей стопники или мощные артефакты – плевать. Главное, у него наконец-то появилась возможность скинуть осточертевшую броню, сжечь пропотевшее тряпье, нормально обработать загноившиеся ожоги и помыться. «Чистая одежда и еда», – прозвучал из-за двери голос Мии. Леха отодвинул засов и отошел к дальней от входа стене предбанника. Вопреки его ожиданиям, эльфийка не оставила принесенное на пороге, а вошла и окинула его изучающим взглядом. Поднос с напитками, горячей едой и фруктами она поставила на лавку, а рядом опустила холщовую сумку. «Сколько времени прошло с посещения крепости древних?» — уточнила девушка. «Вопрос со звездочкой». Насыщенное событиями время сменялось пустыми и похожими друг на друга днями, когда он брел по лесу, и подсчитать удалось не сразу. «Что-то около 8-9 суток», — без особой уверенности произнес Стриж. «Последние дни я шел пешком и так уставал, что мог ошибиться в подсчетах». «Пешком?» — оживилась Мия, закрывая дверь в предбанник на засов. «При таких нагрузках ты бы уже свалился, если бы подхватил заразу. Или демон уже победил болезнь, как было тогда с ядом?» «Или я мог подхватить что-то с длительным инкубационным периодом», — не разделил ее оптимизма Стриж. «Были признаки того, что древние погибли в результате эпидемии», — приподняла бровь эльфийка. Перед внутренним взором воскресли многочисленные разрушения. «Разве что они внезапно подхватили вирус войны!» — хмыкнул он, вспомнив книгу Кира Булычева «Лиловый шар». В детстве Стриж обожал этот фантастический цикл про приключения Алисы Селезневой. На лице Мии появилось заинтересованное выражение, но от дальнейших расспросов она воздержалась. «Тогда оставим версию с карантином для наших пернатых друзей», — предложила эльфийка, подперев плечом стену. «Это даст время обменяться новостями без посторонних ушей». «Все еще не доверяешь местным?» — догадался Леха, вскрывая броню. Древний артефакт разошелся в стороны, словно неведомое чудовище открыло пасть и выпустило проглоченного человека. «Просто Иона и кит», — мелькнула странная мысль в голове Стрижа. Мия с интересом наблюдала за его манипуляциями, явно борясь с желанием подойти поближе и тщательно осмотреть диковинное устройство. «Я бы сказала, что это взаимное чувство», — со вздохом призналась она. «Сам посуди, их с рождения приучали, что эльфы — проклятые, а пустотники — ценный, но все же безмозглый и покорный расходник. Такое за неделю не пересмотришь, да и от старых привычек и замашек не так просто отмахнуться. Кроме того, даже в мое время к чужакам все еще подсознательно относятся с подозрением. Чего уж говорить о примитивах, что грызутся даже внутри семей». Эти слова заставили Стрижа напрячься. «Если кто-то посмел что-то сделать тебе...» Начал он, но Мия его прервала. «Ничего такого, что стоит упоминания», — улыбнулась она, явно прилагая усилия, чтобы не зажать нос. Воняло от Лехи изрядно. «Просто чем прочнее будет становиться их положение в клане и империи, тем меньше от нас с тобой пользы и тем больше рисков. Можешь назвать меня пессимисткой, но люди — те еще скоты». «Есть такое!» Вынужден был признать Стриж, с наслаждением стаскивая с себя грязную одежду. «Но я не думаю, что Лаура решит списать нас после всего». «Она может и нет. А что насчет остальных? А когда она выйдет замуж, как объяснит супругу слишком уж доверенных телохранителей? Сколько пройдет времени прежде, чем он поймет, что мы невосприимчивы к магии?» «Ну, до этого еще дожить надо», — отмахнулся Леха, подходя к отполированной бронзовой пластине, дешевому и прочному аналогу зеркала. Ожог на лице покрылся бурой коркой и опасения не вызывал. А вот на ключице сочился желтоватым гноем. Неудивительно. Здесь волдырь, на который давила броня, лопнул почти сразу. И в рану попали грязь и кусочки ткани. Повезло еще, что не началось серьезное воспаление. Демон раны затягивать не спешил, да и вообще подозрительно давно не подавал голоса. Экономит силы? Все еще отходит от полученной контузии или молчаливо протестует против содержания на голодном пайке? Как бы то ни было, пока ранами стоило заняться самостоятельно. Перекиси водорода Леха в этом мире не встречал, а потому требовалось тщательно вычистить рану, а затем промыть спиртом или крепким спиртосодержащим напитком и забинтовать. Водой промывать нельзя. Всякие мелкие соры, нитки, наоборот, проникнут глубже, усугубляя воспаление. «Есть чем промыть и обеззаразить?» — спросил он у Мии. «Обижаешь?» — улыбнулась та, открыла холщовую сумку и вытащила оттуда три небольших стеклянных флакона, вроде тех, в которых хранили духи. Следом из недр сумки появилось несколько бурдюков, глиняный горшочек с плотно закрытой и перевязанной крышкой, а затем и комплект чистой одежды. «Самое крепкое, что умеют гнать местные алхимики», сообщила Мия и, помедлив, спросила. «Твой демон голоден? Потому не запустил механизм регенерации?» «Похоже на то», осторожно пожал плечами Леха, стараясь не тревожить рану. «Голоден, точно. А почему не лечит?» «Как-то не докладывал». «Тогда без обид, но подходить слишком близко я не буду», виновато улыбнулась эльфийка. «Не хочу, чтобы ты снова попытался меня сожрать». Стриж хотел было возразить, что Белочка питается только магами, но вспомнил, как едва не потерял рассудок и укусил Мию в городской бане. Можно сколько угодно убеждать ее, что теперь он держит демона под контролем, и подобного не повторится, но... Схожая обстановка явно пробудила в девушке воспоминания о том случае и подсознательный страх, что подобное повторится именно сейчас. Да и мог ли он гарантировать, что не сорвется? Там, на берегу реки, Леха со всей ясностью ощутил, что начинает терять себя прежнего. И это не было насильственной попыткой демона взять его под контроль. Он словно слился воедино с сущностью внутри себя, становясь кем-то новым. «Да какие обиды!» — вздохнул он, ловя брошенный флакон. «Я просто рад тебя видеть!» Взгляд Мии потеплел. «Я рада, что ты вернулся. С собой. И в целости». «А что, были сомнения?» — хмыкнул Стриж. «Чего только не было!» Улыбка девушки на этот раз вышла грустной. «Было очень сложно объяснить твои странные перемещения и скорость, с которой ты двигался. Были моменты, когда мы всерьез опасались, что ты превратился в какую-то демоническую тварь». «Не у вас одних были такие моменты», — тихо пробормотал Леха себе под нос. «Я все равно рада, что ты вернулся». Эльфийка снова улыбалась радостно и приветливо. «Отмойся, займись ранами и покорми демона, а потом я с удовольствием покажу, насколько рада». Она подмигнула, и Стриж лишь через пару секунд осознал, что стоит и глупо улыбается. Замотивированный побыстрее закончить с вопросами гигиены, он зубами выдернул пробку из склянки, осторожно понюхал и поморщился от ударившего в нос сивушного запаха. «Только для наружного применения», — предупредила Мия. «Они тут не научились делать чистый и крепкий алкоголь. Но для дезинфекции вполне сгодится». «Этой штукой от алкоголизма кодировать надо», сообщил Леха, смачивая самогоном чистую льняную тряпочку. Очистив кожу вокруг ожога, Он содрал струп и тщательно промыл рану, морщась, когда жгло совсем уж немилосердно. «А что ты имела в виду под словами «покорми демона»?» Запоздало удивился он. «Подельники пузыря дожидаются твоего визита». В голосе девушки не было и намека на сострадание. «А сам пузырь?» — уточнил стриж, давно мечтавший удавить гниду своими руками. «А его публично казнили накануне церемонии присяги», — развела руками Мия. «По политическим, так сказать, соображениям. Получилось очень эффектное, запоминающееся и отрезвляющее представление». «И что с ним сделали?» — заинтересовался Леха. Чванливый предатель, легко подставивший под удар Лауру, вызывал у него ненависть. Одно дело — воровать. Пузырь мог украсть и попытаться сбежать с добычей, но не продавать девчонку, ее злейшему врагу, на верную смерть. Никакие деньги и ценности не стоят жизней близких людей. А юная графиня все же приходилась родней этой напыщенной твари. «Публично обвинили в предательстве клана и попытке разграбить казну, а потом залили в глотку расплавленное золото». Все же Мия едва заметно поморщилась, вспоминая зрелище. «Чтобы, наконец, нажрался его досыта. Заодно продемонстрировали, что новая графиня, несмотря на возраст, не будет терпеть предателей». Стриж хищно ухмыльнулся. «Эффектно. Спору нет. Такую казнь неплохо было бы ввести и дома. Там, на земле. Глядишь, и поубавилось бы желающих шиковать за казенные деньги». А подобное зрелище заставляло крепко задуматься даже самых тупых и жадных. «Мелкая на казни присутствовала?» «Как она?» — запоздало спохватился Леха. Лаура, конечно, за последний месяц пережила больше, чем за всю прошлую жизнь, но все же лично приговорить родственника к смертной казни, а потом еще и присутствовать при исполнении приговора — серьезное испытание. «Держалась молодцом», — подняла большой палец Мия. «Особенно с учетом того, что перед казнью ее пытались убить. Как раз недовольные графским правосудием родственники, неплохо гревшие руки, пока пузырь был костеляном». «Чего?» — скрижетнул зубами стриж и едва не раздавил в пальцах склянку с сивухой. «Рассказывай!» «Да чего рассказывать?» — беззаботно отмахнулась Мия. «Даррен не зря свой хлеб ест. Догадался, что родня пузыря может пойти на отчаянные шаги, чтобы сохранить свое положение в клане. И как только узнают, что Костеляна поймали на воровстве, тут же забеспокоятся, как бы он не сдал и другие темные делишки родичей. Подробностей не знаю, но он сам через кого-то слил информацию о слабых местах в охране Лауры и вынудил их атаковать прямо на площади перед казнью». Она машинально потерла шею, прикрытую платком. «Зацепили?» — догадался стриж. «Немного», — неохотно призналась девушка и продемонстрировала глубокую царапину на шее. Леха невольно сглотнул. Лезвие убийцы прошло в миллиметрах от сонной артерии. А Мия абсолютно буднично, словно о походе в магазин, рассказала о покушении. «Дрались они до последнего». Эльфийка поправила платок, вновь скрывая рану. «Никто живым не дался. Оно и понятно. Пузырь перед смертью сдал стольких, что изрядно проредил эту ветвь семейного древа. Строго говоря, его показания скорее спасли жизни. Даррен склонялся вырезать всех подчистую в назидание остальным». «Суровые тут нравы!» — присвистнул Леха. «Так и выбор невелик», — развела руками Мия. «Или завоевать лояльность тех, кто жаждет справедливости, но вызвать недовольство тех, кто почивал на лаврах и давно уже не приносил особой пользы клану. Или пытаться прогнуться под стариков. А они, сам понимаешь, пытаются сделать Лауру послушной марионеткой. «Но и ворошить все это кубло, настраивая против себя», — покачал головой Стриж. «Идея так себе». «Именно поэтому Даррен взял на себя роль громоотвода», — сообщила Мия, подхватив с подноса местный фрукт, похожий на апельсин. «Решил под это дело как следует всколыхнуть болото и выявить как можно больше недовольных. А бастард, да еще и калека, внезапно вознесшийся выше старых и родовитых, отличная мишень для ненависти и покушений. Потому он лично ассистировал палачу и заливал золото в пасть пузыря». Она зацепила ногтем кусок кожуры и принялась чистить фрукт. «Сам понимаешь, Даррен теперь не самая популярная фигура среди знати, недовольной новыми порядками. Он разве что мишень себе на спине не нарисовал. Зато церемония принесения присяги прошла образцово-показательно». Разломив апельсин, Мия бросила половину Лехе. Тот машинально поймал его свободной рукой, щедро надкусил и, жуя, ушел в парилку. Времени обдумать новую информацию было в избытке. Парилке Стриж пробыл долго, отмываясь до тех пор, пока кожу не начало соднить от мочалки. Лишь после этого вышел в предбанник, хлебнул морса и почувствовал себя практически счастливым человеком. Абсолютного счастья он достиг, когда Мия обняла его и поцеловала. На ее губах сохранился сладкий цитрусовый сок. «А как же голодный демон?» — тихо выдохнул Леха. «Что наша жизнь без риска?» — подмигнула ему эльфийка, стаскивая рубаху. Возражать он не стал, мысленно напомнив Белочке, что ее закуска уже дожидается в темнице. Таня ответила, но на этот раз Стриж ничуть не опечалился ее молчанию. Сейчас у него была компания получше. Через какое-то время он лежал на лавке, устроив голову на коленях Мии, и блаженно улыбался. Секс — это, конечно, замечательно, но по-настоящему ему не хватало чувства близости. Быть рядом, чувствовать, как ее пальцы рассеянно блуждают в волосах, слышать ее дыхание. Хотелось забыть о делах и провести так целую вечность. Жаль, этому не суждено сбыться. «Как ты объяснишь свое пребывание здесь, если сама заявила о необходимости карантина?» — лениво спросил он, прикрыв глаза. «Сказала, что буду держаться на расстоянии и присматривать за тобой», — хитро прищурилась Мия. «И никто не возражал?» — не поверил Леха. «Даррен было попытался, но когда я предложила отправить Райну наблюдать за твоим мытьем, быстро передумал», — рассмеялась она. Представив лицо начальника стражи, Стриж расхохотался. «Да уж, в его глазах я точно не тот тип, с которым можно отпустить приличную девушку в баню», — заявил он. «Ага», — согласилась Мия, — «потому отпустили меня». «Но он мог послать, к примеру, Робина», — напомнил Леха. «Тот заявил самоотвод, пообещав взять смену, когда присматривать надо будет за моющимися в бане девушками», — хмыкнула эльфийка. «Да и Даррен, похоже, предпочел рисковать мной, а не братом». «Как хорошо, что здесь нет минных полей», — улыбнулся Стриж. «А то я знаю, кого бы эта лихо одноглазая назначила в инженерно-саперную разведку». «Да он, собственно, сам собирался за тобой присмотреть», — удивила его Мия. «Но я напомнила, что кто-то должен обеспечить безопасную транспортировку твоего доспеха, и он вынужден был уступить этот пост мне. Так что радуйся». Эта новость заставила Леху открыть глаза и изумленно уставиться на девушку. Даже не знаю, чувствовать себя польщенным его готовностью рискнуть здоровьем или оскорбленным недоверием, засомневался он. «Потом решишь», — предложила Мия, переведя взгляд на таки стоявшую в стороне броню. «А пока займись обслуживанием экзоскелета и расскажи, что с тобой было?» Издав тяжкий вздох, Леха нехотя встал, потянулся и пошел к броне. «Длинная история», — предупредил он и начал обстоятельный и подробный пересказ всего, что произошло с момента их последней встречи. Параллельно взялся за чистку крылатого артефакта. Отстегнув контейнер, Стриж закрыл доспех, затащил его в парную, несколько раз окатил кипятком и отдраил мочалкой. Перевел дух и повторил процедуру, вымыв доспех изнутри. Броня уже доказала, что не боится влаги и нагревания, а потому Леха не осторожничал. Следом он обработал доспех изнутри и снаружи самогоном. Шутки шутками, но шарахался он по странным местам, а потому не стоило пренебрегать возможностью свести риски к минимуму. Завершив дезинфекцию брони, Стриж обнаружил, что капитально вспотел. Вытащив крылатый артефакт в предбанник, вернулся в парную и с удовольствием помылся еще раз. Мия, успевшая одеться, ходила за ним по пятам и постоянно задавала уточняющие вопросы. Это не мешало ей внимательно изучать броню. «Хочешь примерить?» – догадался Леха. «Залезай, я покажу!» «Хочу, конечно», – вздохнула Мия и нехотя отошла от артефакта. «Но вряд ли делать это здесь хорошая идея. Если я по неосторожности разнесу тут что-то, это будет сложно объяснить». Леха вспомнил свои первые эксперименты с доспехом и вынужден был согласиться. «Хорошо еще, если Мия просто разнесет баню, а может и сломать шею, впечатав себя головой в низкий потолок, или случайно пришпилить его крылом к стене, что тоже было бы весьма печально». «Тогда лучше сделать это позже, в подходящем месте», — согласился Стриж. На лице эльфийки явно читался скепсис. «Древняя летающая броня, способная крошить демонов и заряжаться от них энергией, это не то, что я бы оставила во владении мутного чужака», — недобро предрекла она. Стриж нахмурился. Он и сам уже думал о чем-то подобном. «С другой стороны», — с задумчиво невинным выражением лица продолжила Мия, «если броню можешь заряжать только ты через своего демона, ее могут в худшем случае одалживать на время». Задумку Леха оценил и печально вздохнул. «Очень, очень жаль, что броня бесполезна без зарядного устройства древних или одержимого. Такая потеря для Даррена». Этот обман был мерой вынужденной. Кто знает, не станет ли обладание артефактной броней той каплей, что разрушит молодой и пока непрочный союз кречетов и пустотников. «Кстати, о древних», — широко улыбаясь, напомнила Мия. «Расскажешь пернатым обо всем этом?» «Да», — без особых раздумий сказал Леха. «Особого вреда не будет, тем более что после резни при зрителях в летающих колесницах у Лауры и без того хватает поводов для сомнений в официальной истории. А так, может, раскопаем в старых записях что-то полезное, способное пролить свет на события прошлого». Подойдя к контейнеру кокону, Стриж вывалил трофеи в шайку и залил самогонкой. Золотые яблоки он просто сложил на столе. Не хотел рисковать. Неизвестно, как магические фрукты отреагируют на спирт. Вон, эльфы их жрали вообще немытыми. «А насчет этого?» Мия взяла одно из яблок, повертела в пальцах и принюхалась. «Да хрен его знает», — признался Леха, возвращаясь к тазу с трофеями. «Сам не знаю, что с этим делать». «Есть не пробовал?» — бросила на него любопытный взгляд эльфийка. «Не рискнул в пути», — покачал головой стриж. «Разумно», — кивнула девушка и аппетитно захрумкала чем-то. Лишь через пару секунд до Лехи дошло чем. Похолодев, он обернулся и увидел в руке Мии надкушенное золотое яблоко. «Ты с ума сошла?» — рявкнул он, подскакивая к девушке. «Кто?» — безмятежно спросила она, продолжая жевать. «Мы не представляем, как эта хрень подействует!» Стараясь не орать, прорычал Леха. Проглотив прожеванное, Мия облизнулась. «Мы не знаем, как это подействует на тебя». Последнее слово она выделила интонацией. «Потому что демон меняет твою физиологию. Мое же тело генетическим изменениям точно не подвергалось. А значит, я свободно могу питаться тем же, что чистокровки, которых ты встретил. А в случае несварения у меня под боком есть теплый сортир». Рассуждение звучало разумно, но стрижа все равно злило, что девушка не посоветовалась с ним перед экспериментом. «Ой, ты бы трясся надо мной хуже мамочки», будто прочитав его мысли, сказала Мия. «А потом опробовал на себе. И тут мы бы действительно серьезно рисковали. Кто знает, как это подействует на твоего симбиота, да и на тебя в целом». Леха скрипнул зубами, сделал пару глубоких вдохов и попытался успокоиться. По большому счету, Мия была права, но черт побери! «Больше так не делай!» — мрачно попросил он. «Ага», — подозрительно легко согласилась девушка, вновь вгрызаясь в яблоко. «А вкусно!» Глядя на нее, стриж невольно улыбнулся. Это совсем не походило на торжественно-сакральное поедание амброзии поднебесниками. «И как ощущение?» — со смесью тревоги и любопытства поинтересовался он. «Да, как обычно», — разочаровала его эльфийка. «Разве что непривычно сытно для фрукта». «Видимо, чтобы ощутить эффект, нужно питаться амброзией продолжительное время», — припомнил Леха слова пленника. «А может, и отказаться от мяса», — задумчиво добавила Мия, разглядывая огрызок. Пожав плечами, она отправила и его в рот. «Расскажешь кречетам о яблочках?» Поразмыслив, Леха кивнул. «Да, отдам пару, а остальные припасу. Все же любопытно и самому попробовать». Он вытащил из самогона перевязь с ножами, насухо вытер и задумался, как преподнести подарок. Но одного взгляда на Мию хватило, чтобы понять. Бантики и прочие оберточные бумаги, скорее всего, вызовут у нее приступ хохота. Потому, не особо заморачиваясь, протянул перевязь девушке. «Прихватил для тебя из пирамиды». При виде ножей глаза эльфийки заблестели, как у ребенка, которому подарили щеночка. Целую охапку пушистых щеночков. Протараторив «спасибо, спасибо, спасибо», Мия выхватила перевязь, тут же вытащила один из ножей, восторженно осмотрела, проверила баланс, остроту и метнула в бревенчатую стену. Клинок вошел в дерево по самую рукоять. «Ну нифига себе!» — пробормотала эльфийка, встретившись взглядом с Лехой. «Сам в шоке!» — признался тот, прикидывая, насколько сложно будет теперь вытащить нож из стены. Но делать этого не пришлось. Спустя несколько секунд клинок исчез. «Эй!» — возмущенно воскликнула Мия, как раз протянувшая за ним руку. «Куда?» Она только коснулась перевязи, чтобы взять другой нож и рассмотреть повнимательней, как удивленно охнула. Все клинки оказались на своих местах.